Вечером, в назначенное время, я подъехала на такси ко входу в клуб «Бриджтаун». Швейцар с золотыми галунами выглядел по меньшей мере командующим флотом. Он распахнул передо мной огромную дверь, инкрустированную бронзой, при этом на его невозмутимом аристократическом лице не двинулся ни один мускул, так что я не поняла, одобрил ли он мой наряд. Между прочим, вполне приличный костюм, черное открытое платье, к нему черный же отлично сидящий жакет и макияж поярче, что называется, не хуже людей. Иннокентий с Анютой встретились мне в лифте. Собаченце нахально наступила своей лапищей на лакированную лодочку. Я щелкнула ее по носу. Она в ответ показала клыки. Хозяин призвал ее к порядку, но как-то неуверенно. Он так удивился, увидев меня в приличном виде, что даже изменил своим привычкам и поинтересовался, куда это я направляюсь. Я сказала, что по делу. Анюта насмешливо фыркнула. Войдя в холл клуба, я почувствовала себя Золушкой на королевском балу. Настроение понизилось до нуля. Комплексы оживились. Огромное помещение было отделано разными сортами мрамора и сверкало бесчисленными зеркалами, в которых отражалась моя жалкая, совершенно непредставительная особа. Макияж при таком освещении казался слишком ярким и дешевым, а костюм был сшит из половой тряпки. По углам холла стояли резные двухметровые статуи нарядных персов в роскошных кафтанах и тюрбанах, поддерживающие массивные бронзовые светильники. С потолка свисала хрустальная люстра формой, отдаленно напоминающая старинный парусник, причем в натуральную величину. — Вы приглашены? — раздался у меня над самым ухом вкрадчивый голос. Я вздрогнула и обернулась. Рядом со мной стоял слегка склонившись мужчина во фраке с несколько вопросительным выражением лица. Если швейцар был похож на адмирала, то этот тип тянул никак не меньше, чем на английского лорда или на худой конец на премьер-министра Голландии. Да, меня пригласила Нора, то есть Элеонора Васильевна Сухарева. Благодарю вас. Премьер-министр расцвел, как будто я подарила ему старинный персидский ковер или подлинник Рембрандта для его новой резиденции. Элеонора Васильевна уже прибыла. Она находится в красной гостиной. Позвольте проводить вас к ней. Я позволила. Мы прошли несколько комнат или залов, или гостиных, не знаю, как назывались эти помещения. Могу только сказать, что они подавляли меня своей роскошью. Одна комната была отделана в мавританском стиле. Ажурная резьба стен, многочисленные низенькие диванчики, инкрустированные столики и зеркала, зеркала. Другая, напротив, напоминала о строгом изяществе готики. Третья казалась будуаром французской графини. Людей здесь было немного. За одним или двумя столами играли в карты, да несколько наблюдателей следили за игрой, потягивая разноцветные коктейли. Наконец мой провожатый распахнул передо мной высокие двери, отделанные бронзой, и мы оказались в комнате, которая, несомненно, была той самой красной гостиной. В этом можно было нисколько не сомневаться, поскольку ее стены от пола до потолка были затянуты темно-красным муаровым шелком. Таким же шелком были обиты несколько диванчиков, стоявших возле стен, и дюжина стульев. За круглым белым столом шла игра. Игроки были удивительно серьезны, и я даже не сразу узнала их, хотя трое из них были мне знакомы. Это были Нора, очень элегантная и моложавая, в длинном открытом платье из переливчатого бледно-зеленого шелка, ее муж Вячеслав и Сурен Степанович. Мужчин тоже трудно было узнать. Во время отпуска я видела их в основном в черных изопреновых гидрокостюмах, согнувшимися под тяжестью кислородных баллонов. А сейчас они выглядели как персонажи светской хроники. Впрочем, Вячеслав был просто в темном, хорошо сшитом костюме, но вот на Сурене Степановиче был самый настоящий смокинг, облегавший его как вторая кожа. Однако еще больше интерес вызывала девушка, по-видимому, игравшая с ним в паре. Она была удивительно красива. Роскошные каштановые волосы, поднятые и уложенные в сложную прическу, отчего очень выигрывала длинная, изящная, буквально лебединая шея, темно-синие глаза, чудесный цвет лица. Несмотря на то, что она сидела за столом, было видно, что партнерша Сурена Степановича очень высока и стройна. Бежевое платье, расшитое едва заметным золотым узором, казалось удивительно изысканным. У меня еще больше испортилось настроение. На фоне этой красотки я почувствовала себя дворовой кошкой. Служитель оставил меня в покое и исчез. Нора подняла глаза, увидела меня и чуть заметно улыбнулась, показав, что игра заканчивается, и мне придется немного обождать. Вячеслав положил на стол последнюю карту и громко произнес: «Робер!» «Извини, дорогой», — подал голос Сурен, — «во втором гейме у меня была реконтра». «Ах да, Норин муж помрачнел, ты меня чуть не разорил». Сурен улыбнулся одними губами. Внезапно его партнерша расхохоталась. Ее смех контрастировал с тонкой изящной внешностью. Он был резким, неприятным, похожим на воронье карканье.